Глава 60. Подсказка. Эрниэль. Мы уже были у стены. На границе между Дракаром и Гаргалией, недалеко от Жемчужного озера. Сейчас армия отдыхала рядом в палатках, дожидаясь приказа выступать. Говорят, что ночь наиболее темна перед рассветом. Как раз наш случай. Темень вокруг стояла такая, что казалась осязаемой. Лишь магические светильники разбавляли эту тьму. «Дилан, хватит! Остановись!» Я положил ему руку на плечо, и дракон, лупивший кулаками по большому камню, с отчаянием застонал, оседая прямо на землю. Его костяшки уже были сбиты до мяса, а в камне зияли глубокие выбоины. Наверняка представлял перед собой лица Дерека и Дамиана. Братья снова его предали. Прекрасно понимая его желание ослабить душевную боль физической, я знал, что это не поможет. Я привел армию к стене порталом, как мне и приказал Дилан. А он в это время вместе с самыми сильными магами страны пытался разрушить щит между королевствами. Даже поврежденный и покрытый трещинами, этот магический заслон был довольно крепким. Но у нашего короля получилось его пробить. Отверстие в виде арки было достаточно большим, чтобы через него потом прошла наша армия. Вот только дальше нас ожидал сюрприз. Еще одна стена. Целая. Мощная, непробиваемая. Откуда у гаргулов такая магия? Мы все были в шоке. А Дилан особенно. Гарсиан определенно был полон сюрпризов. А потом пришли дознаватели и добили дракона тем, что выяснили у его братьев на допросе. Такой подставы от близких родственников он не ожидал. Кто бы мог подумать, что именно эти два засранца повредили щит. Потом они пытались вынудить Фаю сделать кого-то из них своим мужем и развестись со мной, чтобы занять трон и править страной, задвинув Дилана на задний план. Эти долбоящеры вдвоем затолкали Фаю в портал к Гарсиану, и это именно она превратила их в орков. Умница, так им и надо. А их финт ушами, женитьба на горгулихе, это вообще за гранью добра и зла. Каким местом они думали, соглашаясь на подобное? Неужели они такие извращенцы, что ради призрачного шанса стать королями согласились на супружеские ночи с принцессой-ящерицей, да еще подписались на многомужество? Мне никогда такого не понять. «Тебе надо успокоиться, Дилан. Я чувствую Фаю через нашу с ней брачную связь. Сейчас она спокойна, не напугана, тихо спит. Гарсиан не посмеет причинить ей вред, ведь у нас его дочь, Гордения. А если Фаину заставят взять в мужья принца Джорджиана, я прикончу его сразу, как только до него доберусь. А насчет твоих братьев твоя совесть чиста, ты давал им шанс. Они сами спустили все в бездну», — утешал я короля как мог. «Ты прав, я должен взять себя в руки», — согласился он, судорожно выдохнув. «Давай попробуем еще раз». Пошатываясь, Дилан поднялся на ноги и направился ко второй стене. Проход через первый щит в виде арки сначала удерживали наши маги, но от усталости они уже едва не падали. Поэтому сюда были срочно доставлены артефакты с накопителями магии, и стало полегче. Эта арка была зафиксирована как минимум на сутки. В данный момент маги отдыхали в палатках, дожидаясь, пока их позовут на новый раунд со стеной. «Ты готов?» — глухо спросил Дилан. «Да», — коротко отозвался я, вставая рядом с ним плечом к плечу и направляя магические потоки на горгульскую стену. «Вы все делаете неправильно», — в моей голове неожиданно раздался голос Тенриэля. Думаю, Дилан тоже его услышал, потому что внезапно заозирался по сторонам. «Что здесь делаешь?» — удивленно воскликнул король. Проследив за его взглядом, я рассмотрел в темных кустах два светящихся фиолетовых глаза. Черный тигр идеально сливался с окружающей нас тьмой. Если бы не его очи-фонарики, я бы его даже не заметил. «Лорд Тенриэль Анитар, глава высшего эльфийского совета, верно?» — догадался дракон. Тигр поджал уши и на полусогнутых приблизился к нам. На его морде было написано: «Делайте со мной что хотите, только не прогоняйте». «Когда вернем Фаину, я сниму с тебя магию. Станешь прежним», — пообещал коту Дилан. Большой кошак кивнул. «Объясни, как надо», — дракон махнул ему на щит. «Вы бестолково направляете потоки энергии. Распыляете свою силу. Здесь нужны точечные ритмичные удары, чтобы пошел резонанс. Как это было с первой стеной?» — мысленно просветил он меня с Диланом. «Понял. Работаем». Дилан выставил руки вперед и стал посылать в стену точечные магические импульсы в ритме ударов сердца. Я к нему присоединился, посылая магические разряды в те же точки и с тем же ритмом, что и он. 5 минут дикого, нереально тяжелого напряжения, от которого кровь стучала в ушах, а на лбу вздувались вены, и по щиту пошли долгожданные трещины. Проход в Гаргалию открылся лишь на долю секунды и был совсем маленьким, но в него успела проскользнуть черная тигриная туша. Щит снова захлопнулся, но он уже был не целым, а в трещинах. Слава небесам! «Дилан, послушай, у меня тут одна идея возникла», — обратился я к нему. «Ты только не нервничай, просто подумай. А что, если доставить сюда твоих братьев? Повредили же они один щит. Пусть теперь сломают и второй, вспомнят свое заклинание. Хоть чем-то будут полезны. И Гордению тоже нужно допросить. Вдруг она что-то дельное нам про горгульский щит расскажет. Его уязвимые места, например. Мы с большим трудом сделали сейчас небольшой разлом, но этого мало. Нужно, чтобы прошла целая армия. Пригодится любая помощь, ты же понимаешь». «Да, понимаю», — Дилан в ярости сжал кулаки. «Только бы он не прибил своих братцев раньше времени».